Спать ложились, а кто на тюки, кто на тряпье. Ничего так, мягко. Не молясь, легли, так только, лбы перекрестили, да пошептали всякое разное про себя. Я ко двору поближе лег, вроде как к воздуху свежему. Оно хоть и зябче стало, когда машины выключили, но ничего. Лег, и щеплю себя по-всякому, чтоб не заснуть. Чувствую, глаза закрываются, губу как укусил. Сразу проснулся, глянул вокруг сторожка, спят все, только сторож по двору бродит. Соскользнул с тюков змеей, и ну к выходу. Медленно, чтоб не нашуметь и не попасться никому, к шкворню железному, что для ремонта, и цапьева. Смелее почувствовал себя. Ну, думаю, живым не дамся. Лучше сразу на небо, чем помучиться, да и стаять от чахотки. По тенечку так, сторож он под лампой ходит, что у ворот. Поглядывает не за работниками больше, а чтоб не залезли всякие, да добро не вытащили. Мимо него не пройдешь. Выждал я, пока он снова закурить решил, кресалом чиркая, и ну бежать. В несколько прыжков добежал, и шарах, по голове, в сторонку его, от света чуть подальше, чтоб не сразу увидали. Тяжеленный какой, и мертвый, насмотрелся уже в больничке-то, а все равно, не греха боюсь, а полиции, я теперь отчаянный, не тварь дрожащая, а право имею, потому как пособник рабовладельцев 67, конвенция относительно рабства подписана в Женеве 25 сентября 1926 года. В настоящей конвенции принимаются следующие определения. 1. Под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности. 2. Под работорговлей понимаются все действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в рабство. Все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена, и не человек даже, а хуже собаки бешеной. Потом ящики да тюки составил один на другой, да и на стену. Спрыгнул, постоял чутко, нет ли собак, нет ли погони, и ходу. Глава 28. Не знаю, каким уж чудом добрался до хитровки по ночной Москве. В темноте, под светом звезд и луны, то и дело заволакивающимися облаками, шел я, ведомый неким инстинктом, как говорили студенты. Сколько раз спотыкался и падал, не сосчитать. Коленки и ладошки сбил все так, что прямой, кровиты соднят. Ни раз и ни два приходилось обходить купецкие улочки, с бродящими по ним сторожами, а иногда и тикать незнамо куда, только бы подали. Один раз спустили собаку здоровущую, который я проломил череп так и не выброшенным железным шкворнем. Чудом отбился, не иначе. Псина куда как больше меня весила, а я такой, раз, и в сторону, а потом по башке. Чисто этот, Ториадор, раз ища думал, что придется отбиваться от стаи бродячих собак, но ничего обошлось. Порычали друг на дружку, гавкнули на меня, да и пропустили через свои земли. Думал иногда, что может остановиться, забиться куда в сарайчик, да и переждать темнышко. Фабрика и так летущая все соки высосала, да и мозгосотрясение, оно того, здоровья не прибавило. Хоть и отошел мал-мала, да ослаб здорово, после баллистита, да на харчах казенных, скупых чуть не до голода. Дошел чисто на силе воли, потому как понимание имею. Одежка-то на мне того, приютская, не так чтобы вовсе в глаза бросается, но человеку понимающему достаточно. Пришел, когда уже светать начало, шкворень протер зачем-то, да и оставил на площади. Приберут. Бесхозная железяка, оно того, быстро станет стакашком вонючего пойла для кого-нибудь из партиношников. А там ищи улику у старьевщика. Сейчас, добрался, и будто гора с плеч, ввинтился в воняющие нужником проходы между домами хитровскими, да в вечно сырое подземье, к знакомым огольцам. Поскребся в доски, что вход в нору прикрывают, постучался. Кого там черт принес? Раздался злой и сонный голос леща. Вместо ответа стучу как положено, дескать, дело есть. Ну лещи вышел, да как увидал мое лицо, освещенное светом из высокого пролома слева, так глаза и запучил. Я сразу раз, и рот ему зажал, сам глаза круглю. Лещ закивал понятливо, и я руку-то отнял. Все потом, говорю негромко, лето бродяжничал, да и встрял вот недавно. Теперь дела нужно порешать, а одежка, сам вишь какая, сменять, агась. Только ты того, запрячь ее пока куда подальше, а то искать могут. Надолго, ну, недельки хоть на две, потом напяливай. Вот прям срочно, срочнее не бывает. И это персидская ромашка есть, откуда? Изумился тот, почесываясь и переступая с ноги на ногу на грязном земляном полу, устланному от воды обломками кирпича. «Ладно, найду одежку такую, чтоб не совсем драная, мне в приличный район нужно, где господа живут». «Ишь ты!» В глаза леща искреннее удивление и уважение. Бог весть, что он там подумал, но одежку быстро нашел. Переоделся я тут же из одной вшивоты в другую. «Да, водички попить дай». Отполовинив здоровую крынку с отбитым куском на горловине, киваю благодарно, да и ухожу. Спать хочется так, что вот ей-ей упаду сейчас. А как ноги болят после беготни по ночной Москве, словами-то не передать. Некогда спать-то. Бежал пока, так ясно стало, покуда жив околоточный этот, мне не жить. Вот вообще, интересу его ко мне козырный. Тут и деньги немалые, и Вальдемар этот чертов, да и сторож на фабрике. Околоточный хоть и сволочь, как все полицейские господа, да не дурак. Связать воедино убийство сторожа с бегунком приютским, оно и не сложно. А тут уж дураку распоследнему ясно станет, что дурковал я с потерей памяти. Деньги, значится, помню где. И вообще, до этого я б на месте околоточного просто на всякий случай придавил бы такого бегунка. Шибко умный, потому что быстро надо все решать, очень быстро. Сам, нет, не потяну, не подберуся к нему. До этого, одно дело в горячке шарахнуть по голове железякой, когда тебя всего трясет ажно, и другое, ножичек в бок пихнуть холоднокровственно. Нужен убивец самонастоящий, а такие знакомцы у меня есть, через дяденек разбойников. Сами они не того, то есть того, но не так, чтоб специально. В горячке, значится, ну или когда драка со стрельбой и поножовщиной, и шамаруху неверную могут пырнуть, а так ни-ни, а так чтоб, пыр, и все, да к человеку незнакомому, на кого обид не таят, не умеют, но знают кого-никого, ну и тоже, знакомили шуткам да намеки намекивали, а теперь и вот, пригодится. Думал пока думки, ноги сами привели к Иша одному знакомцу. Сонно моргая заплывшими от вечного пьянства глазами, странствующий монах никогда не существующих монастырей без ненужных разговоров одарил меня порошком персидской ромашки. Он же по купцам все больше, хотя скорее, по купчихам. Бывает, что этого удостаивается тела Белова. Так что одет хоть и в лохмотья, да чистые, и вошек нету почти. Обсыпался я порошком прям вот щедро, весь-весь, даже в башку втер, стриженную в приюте. Да и бежать, одежка на мне такая, ничего себе, такую и мальчики при лавках носят, да курьеры всякие. Не так чтоб совсем хорошая, а именно что в плепорцию. От хитровки до охотного ряда недалече, ну и оттуда и к знакомицам моим. Они в доходном доме квартиру сымают, аккуратно втором этаже. Так-то рано Иша, для господ-то, но они ж учительки гимназические, должны уже встать. Куда? Шуганул меня было дворник, встав с метлою наперевес в широких воротах, приоткрытых на одну створку. В госпоже Никитиной Юлии Алексеевне, учительке гимназической, а сам во фрунт, потому как вижу, что дворник из солдат отставных. Хмыкнул старый, понравилась ему моя солдатская почти что выправка, и спокойнее уже. По какому это делу? По гимназическому. Ну то есть не я сам из гимназии, знамо дело. Быстро поправляюсь, пока в глазах старого солдата не появились льдинки. Я так-то при лавке мальчиком, а один из учеников ейных, что по соседству, он с нашим Калистратом Федорычем знакомы. Ну то есть не сам он знаком, а родители Ева. Вот велел бечь к учительке и на словах, значится, передать. Что передать? На словах. Суплюся я, раз велено только ей, то и передам только ей. Да вы не сомневайтесь, дяденька. Юлия Алексеевна знает меня. Знает она Ева. Дворник поскреб окладистую бороду, отставив метлу в сторону. Ладно, учительница гимназическая, это да, это может под приглядом, смотри. Вместе со мной он поднялся по лестнице черного хода на второй этаж и постучался. Дверь открыла учителька Никитина, уже одетая и причепуренная. «Егор», — удивилась она, — «доброе утро, Кузьма». «Доброго вам утречка, Юлия Алексеевна», — засмущался чему-то дворник. «Вот, привел, говорит, что гонец и вас знает». «Все в порядке, Кузьма, благодарю за службу». Вытянувшись с улыбкой, дворник тяжело затопал вниз по лестнице. «Степанида», — позвала Юлия Алексеевна подруга, и из комнат выплыла вторая учителька. «Смотри, кто к нам пришел». «Доброго утра, Егор», — солнечно улыбнулась та. «Проходи, и вам тоже утречка». «Не, я того, хоть и обсыпался ромашкой персидской, но не стоит. Неловко будет, если в гимназии на вас выползет такое вот кусучее». «Резонно», — ответила Юлия Алексеевна с улыбкой. «Агасьятова, за деньгами пришел, переглядываются. Мы тут подумали, ну куда тебе такие деньги на хитровке, начало Степанида Федоровна, народ там ушлый, мигом если не из рук вырвут, так уговорят спустить на угощение всей хитровки или вовсе на какие-то непотребства. Меня аж накачнуло, неужели нет, дурного-то о нас не думай». Присела рядом Юлия Алексеевна. «Это что я чуть в обморок не упал, раз на полу сижу, выделять тебе будем каждый месяц по 15 рублей», подхватила Степанида Федоровна. «Это более чем достаточно одному молодому человеку, не имеющему семьи, одежда, питание, даже книги, выучиться. Слышу их даже не через слово, а куда как реже. Это что все, такие вот, с благими намерениями, жизнь у меня отнимают. Хватит на несколько лет. Хорошая возможность выучиться без надрыва достойному ремеслу. Объяснять? Нет, бесполезно. Они хорошие, добрые, но настоящей жизни не понимают. И слезы из глаз текут, не останавливайся. Зряшно все, зря». Очнулся от воды в морду лица. Глаза открыл. «Юлия Алексеевна надо мной, встревоженная. Егорка, да что ж ты, твои это деньги, твои, и пойдут только на тебя. На еду, ночлег, одежду, образование. А мне все равно, пустота внутри. Не убьет околоточный, так через сторожа убитого выйти могут, а это каторга, безо всяких. Бежать, по осени, незнамо куда, смерть почти верная, только не сразу. Учительки переговариваются, гундоса так начали почему-то, в нос, с парижским прононсом. Видимо, для мальчика эти деньги важны, и слово какое-то непонятное. Лучшим выходом будет, отошли в сторонку. Приходит потом, и деньги суют, только пересчитали сперва при мне, копеечка к копеечке. Ну я и рванул оттуда, что пеша раз с господами так вот, да не в жизнь. Деньги вернули, но и таким макаром, что вот ей-ей, чутка иша, там бы остался, сердце бы остановилось, разорвавшись. Больше мы его не увидим, с нотками непонятно откуда взявшейся грусти сказала Юлия Алексеевна. Подруга вместо ответа нежно поцеловала ее в лоб, и пошла в гостиную, пора было собираться в гимназию. Назад осторожно шел, а ну как остановит, с деньгами-то, мне что полицейский, что мальчишки, которые могут и обтрясти карманы по праву победителя, все едино. Дошел, и сразу по делам, не откладывая, поздоровкался по дороге с торговками знакомыми, да прочей братьей и сестрией, и не ответствуя на вопросы, наверх, на второй этаж Ярошенковского дома. «Пал Иваныч, сымаю картуз и раскланиваюсь, мое почтение». «Жив», — удивился квартиросъемщик, а говорили, «что надо-то», — говорю как условлено, и лицо у него сразу стражеет. Пальцем меня так поманил, и в свой закуток, он, значится, квартиросъемщик считается, потому свой угол за занавесками, а не на нарах, как прочие, не бедствует. «Да и нет, не говорю, а вы и не спрашайте», сходу выпаливаю шепотом, «есть дело мокрое, скользкое да грязное, но и денежное, золотое». Пал Иваныч только глаза прикрыл и чую, вот сейчас скажет, что знать ничего не знает, ведать ничего не ведает, и придется тогда не человека надежного, а шантропу какую случайную искать. «Мы ребята ежики, ты сочинил», и смотрит, как змеюка. Показалось, что и зрачки у него того, вертикальные, нечеловечьи. «Да ну, точно показалось. Мне в голову пришло, ответствую дипломатично, не говорить же о снах, а самого аж наколотит. Да, нет», снова глаза прикрыл, думает, кто, глаза открывает. «Околоточный, говорю что знаю, имя с отчеством, фамилия, где служит и прочее. ХМ, срочно, бумажки денежные так одна за одной перед ним, и так до 400 рубликов, деньжище, но полицейский, и срочность опять же, мне ж не мстить ему нужно, хотя и это не без того, но срочность важнее». Сидит, пальцами постукивает по коленке, а на деньги и не глядит даже. «Ну так это для меня, деньжище, а ему хоть и деньги, но думаю, что и поболе в руках держал. Пожалуй, вымолвил наконец, знаю я его, интересный человечек, жадный он до денег, а делиться не любит, в делах и делишках запутался так, что и не распутать, следы во все стороны сразу пойдут, сгреб деньги, да и вышел, только перед тем указал на постелю свою, дескать, ложись да спи, утро вечера мудренее, ну меня и отрубило, будто по голове дали, однако, напряженно размышлял Гаврюков, идя по Тверской, каков актер, память он потерял, шельмец такой, с фабрики чисто ушел, хорошо, что собаки след потеряли, а работники особых примет вспомнить не смогли, пожалуй, и к лучшему. Сам разберусь, своими силами, и к черту деньги, не тот случай. Расшалившиеся мальчишки-разносчики, затеявшие вокруг хоровод, заставили напрячься, высматривая того самого, излишне резвого хитровского мальчишку. Он, не он, занятый наблюдением, околоточный не обратил внимания на молоденькую цветочницу, отмахнувшись от предложения купить цветы. Через пару шагов в боку кольнуло болезненно, отчего Владимир Алексеевич досадливо выругался. Застуженные на прошлогоднем Великом Водосвятии 68, Великое Водосвятие, совершается дважды в год. В день праздника Крещения, Богоявления, 19 января и накануне 18 января, почки дают о себе знать. Пройдясь немного, Гаврюков зашел в кафе и присел на стул, да так с него и не встал. Глава 29. Проснулся, чуть усмешливо спросил Пал Иваныч, сидящий чуть сбоку с каким-то шитьем на коленях, сутки ровно провалялся, как убитый. Засмущавшись, вскакиваю быстро и кланяюсь низко. Прощенница прошу за доставленные хлопоты. Ничего, снова усмешечка, постель широкая, я рядом и прикорнул. А, все порешил, спокойно ответствовал Пал Иваныч, откусывая нитку и отставляя шитье в сторону, почечные колики со знакомцем твоим приключились. Киваю быстро, дальше и слушать не хочу. Сейчас, когда околоточный, когда его больше нет, накатил жуткий страх. Это тогда, усталый мало что не до обморока и гонимый, я так решительно все проделал, а теперь аж наколотит, человека убил, одного убил, второго того, тоже почти что, не я, но как разница, грех, пей. В руках у меня оказался стакашик, который я и жахнул, закусывай. Мягкий соленый огурец притушил огонь в моем обожженном рте и глотке, а потом Пал Иваныч дал ишак рынку с квасом на запить, и заесть хлеба с салом. Оклемался малость, киваю пьяненько, ну тогда ступай до нужника, да и назад. Он похлопал по постели рукой, мокрые и грязные дела проделал как в тумане, почти и не понимая ничего. Помню только, как дошел обратно, улыбнулся Пал Иванычу и попытался рассказать ему, какой он замечательный человек. Получилось, а что получилось, мычание и разведение рук, а потом и сон, как в колодец провалился. Проспал мало не до утра, разбудил пересохший рот до желания облегчить мочевой пузырь. Встал сторожка, но Пал Иваныч тут же открыл глаза, как и не спал. «Все», — коротко сказал он, — «без нужды не приходи. Проблему твою я решил за деньги, а это...» Он похлопал рукой по постели. «За песню, и хватит». Молча кланяюсь ему, да и выхожу, стараясь не потревожить ночлежников. Темнышко ишь совсем, но торговки уже начали вытаскивать свой товар на площадь перед домами. Сев на кирпичи оконного проема, гляжу бездумно на улицу, да ни о чем не думаю. Запил страхи да грехи, да ночь с ними переспал, так вроде и отпустило. Грех, то да, но кажется уже не таким страшным. Сторож хоть и человек, но пособник и вообще. Околоточный же хуже зверя лютого. Понятное дело, что варье должно бежать, а полицейские ловить. Закон природы, так вот. Но я-то не вор, а вот он как раз наоборот, хоть и полицейский, так что этого, возмездие, смогу в будущем крови избежать, буду избегать. А так я не тварь дрожащая, а право имею. Думы мои прервала куснувшая вошка. Вот же, набрался сызнова, почесался досадливо, да и наткнулся на деньги. С минуту, не меньше, разглядывал их, уставившись неверяще. Это что я не все отдал, а ведь так и получается. Пришел когда к Пал Иванычу, думал оставить чутко для торговли, если вдруг заортачится, а вот и не понадобилось. Он артачиться не стал, а я про деньги-то и забыл, так все сложилось нервно. Рассказать кому, так не поверит. Забыл про деньги, не так чтобы малые, про между прочим, больше 100 рублев, не шибко больше, но все ж, а когда деньги в кармане, таково, сразу себя по-другому чувствовать начинаешь. Радость такая, что аж нарасперла всего. Ну, думаю, заживу теперь, а потом как уж от холодной воды. Об этом учительки и толковали. Не сам протрачу, так помогут, охотников на такое, а вого. И не удержусь ведь, вот прямо сейчас хочу лещу угощенице поставить, да прочим знакомцам и приятелям. А Мишке, обещал ведь гостинчик, пересчитал еще раз да и задумался. Может и вправду к учителькам отнести, брать раз в месяц рублев по несколько сколько мне так надо, пятачок за место на нарах, да еды на гривенник, это если хорошо питаться, почти как баре, одеться обуться, опять же, зима близко, в баню хоть раз в неделю, а лучше и два. Или три, да, лучше к учителькам, но вот не хочу, да блевоты не хочу. Боюсь, что опять что-нечто придумают для моего же блага, что меня на каторгу или в могилу приведет. Ишь, пансионат ему. Раздался с улицы голос знакомой торговки, распекающей какого-то пьяницу. Точно, сорвавшись с места, бегу договариваться со съемщиком Ярошенковского надворного флигеля. Там и почти что аристократия живет, судья мировой, спившийся до крайности, литератор, выгнанные со службы чиновники и офицеры. Пансионат, почесывая толстое безбородое лицо, подивился съемщик, стоя передо мной в рваном распахнутом халате, открывающем жирную безволосую грудь скопца. Ну, летом я-то подзаработал, ну и чтоб не протренькать, то и решил вот до лета и оплатить. Чувствую, что не хватает мне слов и умения красно разговаривать, отчего излюся сам на себя. А, оживился скопец, протягивая руку, давай, нетушки. Отскакиваю, при свидетелях, морда недовольная, как же, не доверяют. А я такой думаю, ну сейчас ведь свои же ночлежников в свидетели позовет, а кто их там знает, сейчас, и только пятки мои мелькнули. Самых раз самых склочных торговок высмотрел из тех, что не вовсе тухлятиной торгуют, да носы не провалились, а, и к ним. Тетеньки, говорю им, за лето вот заработал, но боюсь прогулять по обычаю хитровскому. Решил вот пансионат себе устроить, как у бар. Ну-ка, подняв брови, подвинулась матрёниха, не слезая с корчаги, да и другие залюбопытствовали. Вот, достаю денежки и показываю, сейчас вам дам, каждый, кого позвал. Ну и буду тогда до самого лета столоваться. Завтрак, обед и ужин, ровно как у господ, в очередь. Хитро, восхитился стоящий рядом оборванец, а мне такой же пансионат не устроишь, чтоб с казенкой, вместо ответа хлопаю левой рукой по правой, аккурат посередке. Пропойца не обиделся, только расхохотался. Ну как, далеко пойдешь, заухала матрёниха, протягивая руку за деньгами. Взяли и остальные, чтоб без обману, вкусно и не тухло. Знамо дело, ответила Аксинья, которая труба, не ты первый, не ты и последний. Правда, все больше в долг норовят кормиться, а отдавать когда-нибудь опосля, а лучше спасибом, но и так бывает. Дружной компанией дошли и до съемщика, где на зрелище подтянулись и обитатели флигеля. Немного народу-то, всего-то шестеро, а, хотя чего это я, остальные кто спит отсыпается, голову не в силах поднять, кто в каторге гудит, или от бледей еще не вернулся. Это что за явление, весело удивился бывший офицер в старом-престаром мундире без знаков различия, надвигая мне картуз на нос. Я это, а не явление, поправляю деловито картуз и оглядываю убранство флигеля. А ничего так, богато живут, нары прямо из струганных досок, а не горбыля каково. Тряпье поверх, занавесочки номера разделяют, картинки повсюду, портреты. Сразу видно, чистая публика. С вами теперь я буду жить. Так вот, с нами, офицеру, похмелившемуся с самого утречка, весело, он оглядывается на своих. Судья, пожевав мятыми морщинистыми губами, кивает головой, отчего с лысины спадает длинная прядь. Пусть, забавный парнишка, плясун да кулачник. Погоди, погоди, оживляется неизвестный мне, поднявшись тяжко откуда-то с угла, мы ребята-ежики наш человек, не боишься-то спиться с нами, да и пойти по кривой преступной дорожке, весело подмигивает бывший военный, сызнова оглядываясь на своих. Вот купьянствовать мне по возрасту неинтересно, ответствую степенно, а безобразие нарушать я и без вас умею, и чего хохочут-то, перво-наперво закупиться надо всяко разным, не то что мне очень много надо, но показать нужно, что деньги, все, до копеечки, иначе так и будут ходить следом, народ тут такой, войлока кусок, на нары постелить, да одеяло, чтоб укрываться, аж на сердце кольнуло, когда покупал, в балаганчике столько добра осталось, топор почти новый, шинелишка, одеял два, небось околоточный притащил, не побрезговал, а мне теперь покупать, ткани кусок, чтоб как у всех, занавесочка, отгородиться, портки запасные, да рубаха, заплатанные, само собой, подешевше, да купи ты нормальную одежку. Попытался всучить мне старьевщик новехонькую ситцевую рубашку, красную. Ты же фартовый парень, мало что не деловой, а ходишь, как босяк. Фати норовил всучить что подороже, а не то, что нужно, размахивая перед лицом всяко разным завлекательным добром. Отбрыкиваюся и понимаю, что чуть-чуть тише, и поддамся, загуляю. Ну тебя, выскочив, отдыхиваюсь чуткой к нормальному старьевщику, а не такому крученому. А там все то же самое. Знают, сволота, что деньги есть. Сплюнув, пробежался по хитровскому рынку. Почем, тыкаю пальцы в прожженное одеяло, продаваемое явно служанкой. Рубь. Ответ уверенный. Прожженная тетка. Ну тебя, краденая небось. Сам ты краденый. Не сбивается та, а я служанка в семье купца Трепешникова. Одеяло, вишь, внучок его прожег слегка. А так чистая шерсть, английская. Щупаю и махаю рукой. Давай, можно и подешевше найти, но это прям хорошие за такие-то деньги. Не тряпошный ваш сборник, а ух, качество. Штанцы-то не нужны, робко поинтересовалась тетка, стоящая по соседству, растягивая их передо мной. Хорошие, сторговался. Ну и что, что велики, так не малы же. Все, что нужно, закупил здесь же, на площади. Оно обычно перекупщикам достается, но и обычные хитровцы тоже того пользуются, значится, да и прочая публика, что победней. Одеяло, войлока кусок, тряпки холщовые на занавеску, портки и рубаху. Потом не удержался и купил такие изрядно ношенные сапоги, которые тут же и обул, приспособив в качестве портянок кусок потертого бархата, что продавал мужчина неподалеку. Так, в сапогах, и оттащил свое добро в ярошинковский флигель. Видели бы меня деревенские-то, в сапогах, да с портянками бархатными, а не жизнь, а сказка. Сейчас только узел с чистым бельем взять, да и в бане. А что еще человеку нужно? Сытый, чистый, в тепле, да в хорошей компании. Не рай, но ничего так, раек почти что. Расплатились, Сашенька. Захлопотала бабка, засуетившись вокруг внука, пришедшего с тяжкой поклажей. Кулержи принесли за твою работу под паском, расплатились честь по чести. Да репки и бурика с картохой, уж как-нибудь перебедуем. Уф, сняв с плеч плетеный короб, распрямился мальчишка, честь по чести. Мало чести сироту обирать, его землей пользуясь. Ничего, старое, перезимуем. Желудей вот набрал, потом ишь, не по весне, когда голодно будет, а сразу. Оно если не одни только желуди, а с рожью варить, да с грибами, так оно и ничего. Ох, грехи наши тяжкие. Старушка быстро закрестилась, отцы наши и матери грибов этих не ели, а здоровы были. Выдумщик ты, Сашенька. Боровики там, лисички, оно и понятно, от века едим. А эти, в том годе ишь с Егоркой ели, повел плечами чиж, и ничего, здоровы, искусно. Ох-охо, старушка промолчала, только еще пуще закрестилась. Она радовалась своему подросшему и повзрослевшему внуку, становящемуся потихоньку настоящим мужиком, пусть не по возрасту и стати, но кто, как не мужик, берется отвечать за семью. Вырос Санечка, как есть вырос, а с другой стороны, грибы эти, будь они неладны, да и другие его выдумки сумление порой вызывают, к добру ли. Егорка этот настропалил, научил всякому, да и утек в город, где и сгинул. А теперь вот Сашенька, но ведь мужик, взрослый почти, пойду я, бабка. Чиж выгрузил наконец желуди и снова водрузил короб на плечи. Наклонившись, он поцеловал старушку в седой висок, прикрытый вытертым платком. До вечера еще пару раз обернусь, оно лишним не будет. А ты к ночи печи стопи, помоюся. Банька, оно ведь первое дело. Глава 30. Проснувшись, сел было на постели, но тут же счастливо рухнул назад, раскинув руки. Хорошо-то как, вот прям чувствую, как по лицу расплывается улыбка. Ровно как у деревенского дурачка. Вот оно, счастье. В тепле да в неге, в собственном номере, отгороженном занавесочкой, а потом пойду по торговкам, выбирать, чем сегодня изволю позавтракать. Стюдню возьму, щековины, или может, картошки на сале. Жизнь удалась. Митрофан Ильич, дьявол. Раздался хриплый голос мирового судьи, опять вчера всю водку вылокал, что мы на опохмел приберегали. А ну вылокал. И что теперь, забубнил проснувшийся Митрофан Ильич, завозившись за своими занавесками, а то ты меня не знаешь. Вот зачем было оставлять бутылек на глазах, когда иначе-то бывало. Черт лысый, ступай теперь, да и разыщи водовки на похмелиться. Ох-охо, грехи наши тяжкие, послышался скрип нары зевок, обитатели флигеля постепенно просыпались, дружески перегавкиваясь. Повезло мне с соседями, люди умственные и спокойные, не скандалезные. Так, погавкаются иногда, да за грудки друг дружку по пьяному делу похватают, не более. Ну может, в морду сунут раз-другой, но никаких драк. Третий день уже живу так, и в голову почему-то лезет странное слово «отпуск». Это когда ничего не делаешь, а есть пить имеется, и переночевать тоже. Необычно, но нравится, только скучно немного. Полежав немного, спрыгнул с нары и покрутил руками-ногами, вроде как размялся. Соседи мои вяло ругаются, выясняют, кому там в очередь идти за похмелом. Не обращая внимания, умылся над ведром, потом оглядел их, и такая жалость взяла. Болеют же люди, сидят квелые и вялые, ровно кутята, когда их от глистов протравили. Ладно, говорю, давайте деньги, господа хорошие, сбегаю вам за водовкой. Спаситель, оживился Митрофан Ильич и полез куда-то в свой номер, вот от меня. Высыпав трясущимися руками монеты на стол, он накинул взглядом остальных и произнес важно: раз вина моя, то и угощаю я. Дельно, одобрительно сказал кто-то из полумрака в углу, ты бы там побыстрей, малец, больно лютое похмелье-то. Не иначе, с табаком намешана водка-то, с табаком, фыркнул судья, трясущимися руками прилаживая прядь волос на лысину, у Потапа брали, а у него без табака и не бывает. Начались умственные рассуждения о достоинствах казенки и водки от частных поставщиков, да с подробностями, какое похмелье от чего бывает, как пьется и горится. Тьфу, и так-то не люблю гадость еду, а после того, как сам налокался, и вовсе. Обувшись и накинув на плечи пиджак, я выскочил во двор, сперва того облегчиться, а потом и за ней, проклятый. Добежав до нужного подвальчика, постучал в окошко, чуть погодя оно приоткрылось, и я молча сунул деньги, также молча мне сунули бутылки. Сынок, кинулся было ко мне какой-то партиношник, пахнущий старым тряпьем и сцаками, опохмели человека. Помираю, сынки у тебя за заборами гавкают, и ходу, пока новые желающие не набежали. Здесь атак, замешкался, так сразу жаждущие подоспеют, у кого послабее, из рук вырвать могут, а кто просто мешкотный, того окружают, да и начинается, дай да дай, сами же руки к бутылке тянут да на жалость давит, могут и того, в ножки кинуться, опорки целовать, если из крестьян кто, то и бывает, значится, слабину дают, делится. Принес да и поставил на стол, какой молодец, умилился Максим Сергеевич, который из военных, встав на трясущиеся ноги, быстро-то как, на здоровьице, не слушаю благодарности и не желаю видеть, как они сейчас будут похмеляться, так что выскочил за дверь, и на площадь, к обжорным рядам, рынок уже полнёхонек, ну так мало не 6 утра, самый разгар, так сказать, прошелся важно, поздоровкался со знакомцами, да и к матрёнихе, та рукой уже машет, иди-ка сюды, говорит, сегодня у меня картошка на сале, да сало хорошее по случаю досталось, а не как обычно, принюхался, а там так пахнет, у меня аж на в брюхе зашевелилось все, ну чистая это амброзия, не в каждом трактире небось извозчичьим так кормит, миску из пиджака вытянул и подставил, как же, не босяк какой, чтоб с ладошки есть, ем да и нахваливаю, рекламу делаю, значится, я так ел пока, ише семеро подошли, говоришь, удалась картошка-то, поинтересовался пожилой нищий в гимназической фуражке без кокарды и длинном лакейском сюртуке по моде полувековой давности, мед и мед, ответствую степенно, только как картоха, ишь, крутанул тот бугристым от многолетнего пьянства носом, с торчащими оттуда длинными волосками, ловко сказано, да и на вкус не хуже, засмеялась визгливо матрёниха, подходи, торопись, пока не разобрали. Картошка на сале така, что чисто мед и мед, только как картошка на сале. Брюхо набил, протер миску и ложку чистой тряпицей, да и снова спрятал. И по рынку так в развалочку, гуляю, значится. Променад, оно вроде и как и хорошо, но скучно как-то, маятно. Я ж как, привык, что делаю что-нибудь постоянно. В деревне у тетки, у мастера мого проклятущего, потом по дворам в поисках работы шатался. Ну и летом тоже не бездельничал. Там и вовсе, а во, а теперь а что получается, можно, конечно, и по дворам пройти, но оно того, и не шибко нужно-то, есть где спать, что есть и что одеть обуть, а лишняя копеечка, да у мальца, да на хитровке ей-ей, лучше не дразнить, в возраст когда войду, тогда и шеи ничего, а сейчас куда, по тайникам хранить, выследит, да и того, прижать могут с ножичком, учителькам отдавать боюсь, а больше и не знаю никого, на хитровке в моем возрасте нужно так, заработал, так и потрать сразу, чтоб никто не думал, что денежки у тебя водятся, пряники каждый день покупать, так разбалуюсь, а делиться со всякими разными, так оно и ни к чему, приучать-то, я когда на пансионат деньги отдавал, да всякое разное для хозяйства своего закупал, так деньги и остались, не так чтобы много, Но вот ей-ей, аж на карман жгли. Купил тогда ножик хороший, вроде как кухонный, но такой, что и под ребро сунуть удобно. А вдруг, вспомнил собаченцею ту, которую шкворнем приголубил, так руки и сами ножик взяли, теперь без него никуда. А потом попались складнички. Я над ними тогда замер, мало что слюну не пустил. Три лезвия из хорошей стали, штопор, шило, да и сами такие, ничего себе. Костью слоновьей рукоятки отделаны, да с резьбой охотницкой, небось не у каждого барчука такое есть. Но и цена, рубь 50, мялся-мялся, да и купил. 5 штук, себе, потому как что, не человек, заработал. Лещу, в благодарности вообще, чтоб люди знали, что за мной не заржавеет. Услуга пустяшная была, да вовремя. Вся хитровка будет знать, что не жадина я, и благодарным быть умею. Психология. В другой раз подойду к кому, так небось и не откажет. Монашку тому нищему, что с персидской ромашкой, тоже отдарился, что в казенке, да самонастоящий, а не какой обычно. Мишке по нормаренку ножичек, потому как обещался сувениром отдариться. Но ему только вечером сего дня отдам, как договорились через мастера Ева, да через мальчишек хитровских. Самому же там ни-ни, опасно появляться. Чтоб не дразнить, значится. Саньке чижу, не знаю, пока, как передам, но вот ей-ей, скучаю по нему. Ну и дрыну с Ванькой и Акимом. Сходил на могилки, посидел там. Они, дружки-приятели мои, рядышком там. Прикопал ножичек, бабки с битком, да шариков несколько стеклянных. Пущай на том свете играются. Шатался так по рынку, пока совсем светло не стало. Скучно. Дай, думаю, до дому дойду, как там мои соседи поживают. Отворил дверь, глянул, а там и нет никого почти. Митрофан Ильич похмелился, да и перестарался, сердешный, храпит на нарах, только занавесь колышется. Максим Сергеевич сидит в одних нечистых кальсонах, карты навехонькие в руках перебирает, а более и не души. Ну да известное дело, на промыслах народ, слезницы написал, да по адресам, где молча на дверь покажут, а где и конверт сунут, а там бумажка от рубля. Судья в трактире, прошение пишет да законы толкует. Очень уважаемый человек, к обеду придет в раззюзю, а потом ничего, отоспится, и вечером снова в трактире с прошениями и угощениями. Цикл, ну и другие все делами занимаются, если только не пьянствуют. Делов-то у здешних много, слезницы, прошения, в карты играют. Бывает, что и проституток натаскивают, как им себя вести правильно, чтоб казалось, будто она не просто блядь, а из почти что благородных. Падшая, словечки всякие там иностранные, этикет, кто из мещан или купчиков мелких, те таких любит. Иные из соседей милостыню просят, да не слезницы пишут, а на улицах прям, но тоже по-благородному. Высмотрит там какого гимназиста или студента, чтоб при деньгах и совестливый вроде как, да и подлетают, о судьбе нелегкой рассказывают, да на жалость давится всеми манерами положенными, благородными. Им, барчукам, неловко такое слушать бывает, ну и сыплют из кармана не глядя. По-всякому бывает, иногда и много. Постоял так, постоял, да и начал по флигелю расхаживать. Скучно. О, книги. У Максима Сергеевича на нарах стопка прям лежит. Грамотный, вяло полюбопытствовал тот. Агась, церковная школа? Не, сам, по вывескам. Засмеявшись чему-то, бывший военный махнул рукой. Хочешь, если, возьми почитать. Ага, спасибо. Перебираю одну за другой. Книги как на подбор, потрепанные так, что прямой. Ну да были по ней другими, были бы пропиты. Толстый, «Война и мир», прокомментировал Максим Сергеевич, не выпуская карты, безусловно сильное произведение, но вряд ли ты его поймешь. Возьми лучше «Казаки». Да-да, тот же автор, но тебе будет несколько понятней. Откладываю в сторону и продолжаю перебирать. Руки бережно трогают старую, но богато оформленную обложку. Шекспир, это на английском, не поймешь. Хотя бери, картинки хоть посмотришь, прекрасные иллюстрации. Ага, и стою в ступоре. Я, оказывается, по-английски читать могу. И читал ведь уже, Диккенса того же. Читал и не знал, что знаю. Возавернул, откладываю, вроде как из-за картинок. Заля, снова подал голос Максим Сергеевич, здесь картинок нет, на французском. Ага, это в другую стопку, раз без картинок, и ведь тоже понимаю. Отложил себе в номер 3 книжки, а самого аж подгрузила. Голова стала умная-умная, что прям вот дурная. Запутался весь в том, что я там знаю или не знаю. Как начало всплывать всякое разное. присел на нары, да понял вскоре, что ерундинь в голову лезет. Ну ладно, языки, все ж ученым был, пока попаданцем не стал. 9 классов и училище, шутка ли, за столько лет зайца можно грамоте выучить, не то что языки. А я вроде как потом и ша учился, но уже за границами. Сперва, значится, кем-то там работал, потом снова работал, потом и ша, а потом в университет поступил. Не помню на кого, но сам факт, ученый шитка, то ладно, а вот фантазии всякие, они не нужны. Бабы с кольцами в носах и пупках, прыжки с небушка на землю и другое всякое. Бред. Или нет, ёбушки-воробушки. Скинув пиджак и переобувшись в опорки, начал решительно махать руками и ногами. Физкультура, значится. Вся эта дурь потому, что без дела сижу. Как начал прыгать, да приседать, да подтягиваться на притолоке, так глупости всякие живо из головы повыветривались. Час почти что так уматывал себя, зато и голова пустая-пустая стала. В смысле, пустая, но ясная. По-хорошему пустая. Думать могу, но как раньше, привычно, а не слишком умственно. Буду теперь по 2 раза на день физкультуриться, так-то, вся дурь, она от безделья. И это учиться ища. Раз живу с людьми умственными, так и надо, значится, пользоваться. Глава 31. Натянув одеяло на голову, пытаюсь ухватить еще несколько минуток сна, но очень уж холодно, выстыла печка-то в комнате. Дрянная она здесь, давно пора переложить. Встал с одеялом на плечах, сунул босые ноги в опорки, да и к печке. Угли там еле тлели, так что пришлось чуть не по-новому разжигать. Ничего, немного щепы, старая читаная газета, да и поленья к ним. Несколько минут, и от печки потянуло теплом. Соседи мои спят крепко, похрапывая и выводя настоящие рулады, кто носом, а кто этого задницей. Как дети малые, право слово, жрут всякую гадость, а запивают гадостью еще большей. Хорошо еще, что под себя хотя и это бывает, редко, но бывает. Пока поленья прогорают, за печкой следить надо, чтоб не угореть. Потихонечку, стараясь не разбудить соседей, начинаю разминку на поскрипывающем полу. Не так чтобы всерьез, но суставчики и жилочки разогреваю как следует. Размявшись, сбегал в туалет по свежевыпавшему январскому снегу, прикрывшему всякое разное непотребство, да и умылся наконец. Запалив керосинку, сел читать сонеты Шекспира. Наизусть скоро знать буду, но вот нравится. Словарь на столе, и время от времени заглядываю, вроде как слова непонятные смотрю. Так вот читаю, а как мечтания всякие накатывают, так словарик открываю, и вроде как листаю. Нича. И так соседи мои дивятся, что учусь быстро. Судья говорит, что программу церковной школы я уже выучил на отлично, а вместе с английским и вовсе, а во. Мне вроде как и лестно прослыть человеком умственным да образованным, но и опаска есть. Одно дело, программа церковной школы, она ж как рассчитана, с ноября по март учатся дети крестьянские, потому как сперва хозяйство, ну а учеба потом. Одни, самые маленькие, буквы выговаривают и слова на эти буквы вспоминают. Рядышком сидят те, кто постарше, да и читать пытаются, что учитель задал. Все в одном помещении обычно, и учитель меж ними разрывается. А я один наденешенек, а учителей, вон, на нарах валяются. В любого ткни, не ошибешься, человек умственный. Судья вон даже про гимназию окончил, самый среди них образованный. Ну и законы потом изучал, уже на службе. То есть у меня все наоборот, учителей много, а ученик один. Вроде как и умный я, но не слишком, скорее усердный. С английским уже сложней, но тоже, Максим Сергеевич считает, что у него педагогические таланты необыкновенные. Английский только он знает, вот и приписал себе мои познания. Пусть, а вот показать, если знание еще и французского, да то, что математику я знаю как бы не получше, чем в прогимназиях спрашивают, это уж этого, слишком, шибко умственный. Оно вроде бы и хорошо, есть господа такие, что могут стипендию дать, да и отправить учиться в прогимназию, а то и повыше. Только я так рассуждаю, что от внимания господского ничего хорошего ждать нельзя. Буду как обезьянка ученая, и внимание такое же. А ну как всплывет тогда сторож и прочее. Ей-ей, начнут ведь копать любопытные. Даже не будь за спиной нехорошего, и то бы 100 раз подумал, потому как распробовал волю вольную, и обратно под чью-то дудку плясать, хотелки чужие выполнять, да пороту быть, сам выучусь. Книги есть, и хватит, а чего не знаю, то у добрых людей спросить можно, что читать, да где это что искать. Поленья наконец прогорели, и я прикрыл печку. Все, теперь не угорят, можно и позавтракать. На площади рядами сидели торговцы, и промеж них бабы со снедью, жареным и вареным мясом, пирогами и пирожками, рыбой и хлебом, бульонкой из объедков и прочей едой на самые непритязательные вкусы и луженые желудки. Пирожки. Надрывалась голосистая Дашка, с яичком, с сишком, с мясом. С мясом давай-ка, сглотнув слюну, не выдержал таки крестьянин, приехавший в Москву с земляками на заработки и снимающий место на нарах здесь же, на Хитровке. Подовый пирожок с лучком, перцем, собачьим сердцем. Цена 3 копейки, наешься на гривенник. Продолжила кричать Дашка, отдавая сдачу вместе с пирожком, и по привычке заигрывая с мужиком. Недавно еще тем пирожком, что промеж ног, торговала. А теперь все, в тираж вышло. Вроде как и не старое, 24 всего, а потрепанное так, что ой, ни одна дивизия промеж ее ног промаршировала, всю истоптала. Ну, не мне судить, с перцем, собачьим сердцем. Останавливаюсь около и подмигиваю бывшей проститутке. Ты скажи, Иша, сегодня акция промокация. Купи 5 пирожков, собери котенка. Дашка ржет кобылою и пересказывает мои слова другим торговкам, а потом и кричать начинает. А что, кто не знает, что пирожки с мясом из объедков трактирных делают, да всякого разного сомнительного мяса, да покупает, те сами себе злобные дураки. А кто знает, да покупает, тот и таракана за мясо считает. Так-то, нет на Хитровке шибко брезгливых. Акция промокация. Купи 5 пирожков, собери котенка. Нищеню, скалит зубы какой-то нищий, остановившись рядышком и откладывая на грязной ладони копейки, мне с утра шибко котячьего мясухаться. Щеня затра будет, отвечаю за нешибко скорую на мысли Дашку, сегодня пирожки с мявом, с мявом. Смеется тот, показывая сточенные, прокуренные зубы, протягивая мелочь торговке, 2 с мявом. Кипит кипяток, погреть животок. Разорялся сбитенщик, потряхивая связкой чашек и поглядывая на меня. Взяв еду у матренихи, спешу назад, во флигель. Светает уже, и потому народ расходится потихоньку. Остынет-то, кричит баба вслед. Погрею, все не на морозе есть. В доме уже проснулись почти все, так что здороваюсь с порога, как и положено. Доброго утра, господа. И тебе доброго, зевает сидящий на нарах судья. Как там погодка? Расчудесная, Аркадий Алексеевич. Снежок свежий выпал, легкий морозец, небо ясное. Не сбегаете ли вы опохмелиться, Егор Кузьмич? Светски осведомляется Ермолай Иванович, пожилой, сильно потрепанный жизнью бывший чиновник из разночинцев. Извольте, кланяюсь слегка, почему бы и помочь хорошему человеку? Господа, в спиритусе вини все заинтересованы, кряхтя, народ потянулся с нар, складывать деньги на стол. Бля, раздался женский голос, и занавеска номера Максима Сергеевича распахнулась. Полуголая фемина с красивой полной грудью, вывалившейся в вырез рубахи, светила соском и свежим бланшем на опухшем от пьянства лице, и рылась в портсигаре. Нету, господа, угостите даму папиросой, извольте. Кто-то кинул ей в лицо кисет с табаком, и фемина, не чинясь, начала сворачивать самокрутку. А что это за словесные экзерсизы 69, устаревшие наименование занятий вообще с целью должного овладения теми или иными навыками? Полюбопытствовала она светски, затянувшись и перекидывая полную ногу так, что приоткрылось на миг женское естество. А это, извольте видеть, оживился судья, начавший прихорашиваться, но я слушать не стал и выскочил за водкой. Вернулся быстро, и соседи мои тут же начали похмеляться, не обойдя вниманием проститутку. Я, изволите знать, середка наполовинку, откровенничала та, вроде как воспитанницей у собственного папеньки числилась. Нагулял на стороне, да и не нашел ничего лучше, как домой притащить. Середка наполовинку, бубню тихо, заткнув ватой уши и усаживаясь за учебник по географии, повернувшись к ним спиной, селедка ты, наполовинку, протухшая. Читаю и ем потихонечку. А Феминаита, ну что там нового услышу? Жалостливую историю, даже если и не врет, мне-то что, у каждой второй история жалостливая, да бывает, что и правдивая. Первому из европейских народов, от которого дошли до наших дней письменные памятники, во мне то булкает кипение, то прямо в порох брызжет искра. Пошли мне, Господи, терпение, но только очень, очень быстро. 70, губерман. Строфы эти прозвучали неожиданно громко, и как раз в тот момент, когда светская беседа аристократии помойки ненадолго прервалась. Мальчишка же, не обращая внимания на окружающую действительность, взлохматил руками коротко стриженные русые волосы и снова углубился в книгу, отставив в сторонку пустую миску. «Интересно у вас», — Фимина подняла бровь, — «даже подобранные на улице мальчишки удивляют поэтическими талантами». «Подобранные», — воскликнул судья, — «да он заявился сюда и сообщил нам, что собирается здесь жить». «Сообщил, понимаете, как интересно. А как насчет продолжения?» Аркадий Алексеевич протянул руку и тронул проститутку за грудь, вытащив затем из рубахи и вторую увесистую дыньку, бдзынь. «Максим Сергеевич, я думаю, не будет страдать муками ревности?» «Да полно, господа», — усмехнулся тот, скидывая пропахшую потом рубаху с нечистого тела. «Какая ревность? Устроим симпозиум, как древнегреческие мудрецы. Благо, в вине у нас недостатка нет, спасибо нашему юному другу. Гетера имеется, да и по части, если не мудрости, так хотя бы знаний. Каждый из нас мог бы сойти за святоч античной мысли. Если со всяческими французскими непотребствами, то по трешке с человека», — деловито предупредила проститутка, жеманно отбиваясь от мужских рук, но охотно опрокидываясь на спину и перебирая ногами в воздухе, показывая мохнатый треугольник. «О чем речь?» Судья скинул штаны, оставшись в рубахе и старом меховом жилете. «Становитесь-ка, душечка, на четвереньки. Буду вас по-греческому, значит, образцу». Заткнутые ватой уши помогали плохо, особенно когда соседи мои расшалились и начали бегать по флигелю голышом, играя в какие-то странноватые игры, непонятные человеку трезвому. Сплюнув, собрав книги и спрятал их у себя на нарах, все равно не дадут заниматься, мудрецы античные. Не так чтобы часто, но раз или два в неделю во флигеле творится какое-то непотребство. То бледей приведут, то в карты играют всю ночь, да не друг с дружкой, а какими-нибудь иванами, от которых пахнет не потом, а кровью. А раз как-то было, что проповедник двинутый целую неделю жил, и целыми днями молились соседи мои, да в грехах каялись. Потом ничего, отошли, снова водку пьянствовать стали, да безобразие нарушать. Куда собрался? Поинтересовался Живинский, остановившись ненадолго и прикрывая срам ладошкой. Да в бане, отвечаю судье, пока собираю чистое белье, да мыло с мочалкой, небось до самого вечера будет резвиться тут. Это вряд ли, прозвучало с ноткой грусти, разве что Максим Сергеевич, да и то не факт, укатали сивку. Ладно, машу рукой, до вечера, господа хорошие. Симпозиум затеяли? Поинтересовался жадно прислушивающийся к шуму во флигеле знакомый голубятник 71, квартирный вор, залезавший в квартиру через крышу. У него недавно начали расти усы под носом, и появился смутный, но какой-то глупый интерес к женскому полу. Он самый, вздыхаю. С кем? Да новенькая, описываю Фемину. А сочная Маруха, свеженькая. Говорят, раньше в дорогом борделе трудилась. Сам-то что, не выросла из шаженилка-то? Хе-хе. Замолчи свой рот и лови ушами моих слов, Семочка, отвечаю, как старый аптекарь и абортмахер Лев Лазаревич, не делайте мне смешно своими глупостями. Одень глаза на морду и посмотри, на кого ты разговариваешь. Ты знаешь мой характер по диагонали, так и думай тогда, на кого и когда говорить. Тьфу ты, Семен наш отшатнулся, ты так говорил, что мне почудилось, пейсы у тебя выросли, натурально, как у Льва Лазаревича. Скалю зубы весело, и Семен тоже смеется негромко, присаживаясь на корточки. Не дружки мы с ним, но так, разговоры разговариваем иногда о всяком разном. Слыхал, Махалкина порезали? Да ну, вот те и ну. Семка доволен, щурит на меня узковатые глаза, на губе висит самокрутка из дрянной махорки и газетного листа. Минут за 20 он вываливает на меня все сплетни и удаляется развинченной походкой уставшего человека, просветившего невежественного меня и оттого страшно уставшего. Сунув узел раздевальщику, получил жестяной номерок и повесил на шею. «Вот, поймали», — качнул банщик кустистой полуседой бородой, указывая на привязанному к столбу голого мужчину, украшенного кровоподтеками. «Ваш, Хитровский, ваш», — усмехаюсь ему в лицо, «тогда уж ваш, Московский. Хитровка, она большая и разная, тебе ли, москвичу, не знать». Шлепая босыми ногами по теплому деревянному полу, прошел мимо, заглянул в лицо. Нет, не знаком. Да и если бы известная судьба у банных воров, поймают когда, так и привязывают до самого вечера. А дальше как повезет. Бывает, что и встретится вору тот, кому по его вине, или по вине коллег, домой в отрепьях бежать приходилось. Да не один, насмерть забивают редко, но и так бывает. Обычно же до закрытия бани продержат, да и на улицу голышом выкидывают, не глядя на погоду. Редко когда в полицию сдают. Бывают прикормленные банные воры, которым хозяева отступные платят. Эти самые лютые, всегда калечат пойманных конкурентов. Взяв шайку, набрал горячей воды и намылился. Банщики ко мне не лезут, да и что лезть-то, денежных клиентов они издали чуют. А откуда им, денежным, взяться тут, в простонародном отделении за пятачок? Так, ногти постричь старику какому, да мозоли срезать, вот и весь доход. Ну, пиявки иногда поставить да кровь пустить. По буднему дню народу немного, в основном высохшие старики с детворой, да всякие разные похмельные личности самого что ни на есть неблагонадежного вида. Отребье московское, да кустари мелкие из тех, у кого запой не вовремя начался. Накаркал, с трудом удержался от того, чтобы не сплюнуть на пол, солдат привели, обычно по субботам, но бывает и так, может, работы какие грязные, а может и поощрение такое. Почти полсотни здоровых молодых мужиков, крепко пахнущие потом и гогочущие по лошадиному, заполнили небольшую мыльню. Поделись-ка, малец, усатый дядька отобрал у меня веник, нам, вишь ты, по одному венику на 10 человек дают. Да не хмурься ты, айда с нами в парилку, и тебя попарим. А, нет уж, отмахиваюсь решительно, парился я как-то с вашим братом, хуже только с цыганами да жокеями. Жар такой, что мало глаза из черепа не вытекают. Ха, горделиво приосанился тот, мы такие, известное дело, солдат кашу из топора сварнет, штыком побреется, у ребенка в бане веник скрадет, добавляю в тон, да на, побурев он сунул мне веник назад и отошел, тоже мне нашелся, защитником своим веника пожалел. Глава 32, поехали, меня дернули за ногу, срывая одеяло, отмахнулся ногой и попал куда-то в мягкое, ай, черт этакий, Максим Сергеевич, ругался, сидя на полу и держась за живот, да уймись ты, бес, откуда-то со стороны, кувыркаясь и расплескивая воду, в мужчину прилетела жестяная кружка, моду взял, посреди ночи людей будить, Егорка, вставай, бывший офицер не отступал от своего, я с купцами поспорил, что ты любого цыгана перепляшешь, ты поспорил, ты и пляши, отвечаю раздраженно, не желая участвовать в аферах Милюты Емпольского, Егорка, едва не рыдая, взвыл тот пароходной сиреной, разбудив уже всех обитателей флигеля, и получив на свою голову поток грязнейшей ругани, яр, лихач снаружи ждет, за тобой приехал, мать же твою, вскакиваю с нары и начинаю умываться и одеваться, пошли, Максим Сергеевич не то чтобы пьян, но так это не в адеквате, никак кокаином опять балуется, одет он, к слову, сегодня богато, пусть не вполне по росту и фигуре, но по-господски, сюртук, штаны барские, шубейка енотовая, молью чуть поеденная, ну да у скупщиков краденого всякого добра в избытке, можно купить, и можно этого, в аренду взять, посцеть дай хоть, ирод, вырываю руку у потянувшего меня к выходу мужчины, обувшись и одевшись, бегу на улицу облегчиться, Максим Сергеевич не отстает, торопя и нудя, не обращая на него внимания, заскакиваю назад и прихватываю опорки, специально покупал вот прям по ноге, чтоб тренироваться, а то нога вихляется, а босиком холодно. Засунув их за пазуху, подбираю кружку и, спугнув тараканов, черпаю из бодьи. Егорка. Максим Сергеевич воет жалостливо, глаза такие, как не каждый нищий сделает. Мученик, никак не меньше. Сплюнув на пол, выскакиваю и дивлюсь необычному зрелищу, лихачу на Хитровской площади. Бывает, что и заскакивают залетные на рысаках своих тысячных, коли купцы решат в народ съездить, но не часто, очень не часто, а чтоб за кем-то из хитрованцев, того и не припомню, садись, вшивота, извозчик откидывает медвежью полость, и я, под взглядами ошалевших хитрованцев, ставших свидетелями необычного зрелища, усаживаюсь важно, рядом усаживается Максим Сергеевич, и лихач тут же взмахивает кнутом, но, залетные, рысаки с места берут в карьер, и в лицо бьет холодный воздух. Тут же надвигаю шапку поглубже, а чуть погодя и вовсе, ныряю в полость с головой. Дорога до Яра ровная и накатанная, хорошо освещена, так что мчался лихач без опаски, очень быстро. Офицер бывший то начинал о чем-то перекрикиваться с лихачом, то тормошил меня, лихорадочно втолковывая что-то о нашем великом будущем. Кокаинист как есть, ничего нового. К деревянному одноэтажному зданию ресторана подъехали с шиком, и Максим Сергеевич тут же сдернул меня с саней, потащив за руку. Вот, начал он орать издали, еще швейцару, вот самородок русский. Влетели внутрь так, что я опомниться не успел, только рот сам собой открылся. Роскошь, деревянная резьба, позолота, много дорогущей материи на столах и даже на стенах, картины, рояль, здоровенный аквариум с живыми стерлядями и осетрами. И я, в дешевой шубейке, ватной шапке с вылезающей ватой, сапогах не по размеру и старых опорках за пазухой, даже раздеться в гардеробе не дал, ирод, вот, милюта им польский важен, вот самородок русский, за столами купцы, пьяненькие уже изрядно, по одежке и манере видно, что из тех, кто из низов вышел, ну или батюшки ихние не поддались заразе, именуемой классическими гимназиями, такие все кондовые, исконно-посконные, домотканные аж на до лубочности, купцов с десяток, да всяких там прилипал подпевал два раза по столько же, не сразу и поймешь, где там приказчик доверенный, а где и такие, что вроде Максима Сергеевича, шуты из бывших, да прочий мутный народец, ухитряющийся поучаствовать в чужих гулянках, с ними хор цыганский, да чуть поодаль оркестр, интот, один из купчин, толстопузый до нездоровья, приподнялся, побагровев мордой, да и сел обратно, захохотав гулко, кланяйся, зашипел на меня какой-то подскочивший прилипало, схватив за шею и нагибая вниз, его степенство Иван Ерофеевич гуляет, бью зло пяткой назад, да по коленке плешивому итому, так, что тот завыл, на полу сидячи, сидит, за ногу держится, лицо белое, и мне так нехорошо стало, ну, думаю, доигрался ты, Егорка, сейчас как а что сейчас, додумать не успел, цыган старый вперед выступил, тряхнул кудрями серебряными и серьгами такими же, да и молвил, а лихого молодца к нам привезли, Иван Ерофеевич, перепляшет или нет, но мне такие храбрецы по нраву, да и ты, поговаривают, не молитвами состояние заработал, да уж, пьяно приосанился купчина, всякое бывало, ну что, самородок, я, дяденька, может и не самородок, но, кашуся на Максима Сергеевича, и не самовыродок, как все замолкло на секунду, да как смехом и рассыпалось. Ну, думаю, фартовый ты парень, Егор Кузьмич, развлечение для таких компаний, дело первеющее, так что наибольшую беду от себя отвел почти что, скинул шубейку прямо на пол, сел на нее, да и переобулся в опорки, вокруг зубы скалит, а меня аж на все косточки гудят, движения требуют, такой кураж взялся откуда-то, что прямо ой, тот самый случай, что или грудь в крестах, или голова в кустах, и поэтичность еще такая в душе образовалась, что будто сам стал героем шекспировской пьесы. Ну, говорю, как моего супротивника зовут, и цыгану кланяюся низко, чай, не убудет. Выручил он меня знатно, отвел беду. Говор нарочито простонародный, учен уже. Купцы, Анитова, не шибко-то и любит, когда людишки нижестоящие умнее или хотя бы умственнее были. Меня, ответил тот, зубы скаля, шандером матушка назвала, а в церкви Панкратом крестили. А плясать ты будешь противу племянника моего, коего в церкви Алексеем окрестили, а в таборе Фонса прозвали. Расступились цыганки, повели своими юбками цветастыми, звякнули манистыми пудовыми, да и вышел парень, молодой, да сразу видно, вертлявый, ну чисто кубарь 72, кубарь, детская игрушка, разновидность волчка, приводимого в движение при помощи кнутика или веревочки. Поклонился слегка, но так насмешливо и ернически, что у меня аж на кровь закипела, и не придерешься вроде, а ясно, насмешничает. Одет щеголевато, рубаха алая из атласа, жилет поверх черный из бархата, да золотом расшит, штаны широкие, из черного шелка, даже на вид дорогущие, сапоги такие, что не просто по ноге, а сразу видно, вот для пляски шиты, кожа тонкая, нога будто в обливочку, да и подковки на каблуках как бы не серебряные, а что? Цыгане, они такое любят. Мы пока театральствовали, плешивого того унесли незаметненько. Ой, думаю, никак ногу ему сломал, а страху и нет почти. Так, в глубине где-то, жги, крикнул купчина, махнув кулаком и шарахнув по уставленному снедью столу. И сразу, музыканты как вжарили. Фонса кочетом прошел, коленца выделывает. Хорош, зараза, я руки в боки упер, чуть в ответку приплясываю, что прозагреться с морозу. Да и смотрю, что он там покажет, жри поджигай, ору, лихой удалец, красавец молодец, ерунду всякую вопю, так только, чтоб купцов раззадорить, вроде как при деле я, не просто так стою пританцовываю, а сам гляжу, Плохо дело, коленца выделывать я и не хуже умею, вот ей-ей, все за ним повторю.